Беспредельность во всем. Также беспредельные качества духа. Следовательно, их можно растить беспредельно. Каждое можно углублять и усиливать. Качество духа есть формы утвержденных или утверждаемых в микрокосмосе человека огней. Каждое качество – кристаллизованный огонь той или иной степени и размеров. Накапливая кристаллы утверждаемых качеств, умножает нетленное сокровище свое человек и строит себе огненную обитель для духа. Дух есть огонь и существует в огне. И рост огней духа расширяет и утверждает то основание, на котором зиждется его сознательное бытие на земле и в пространстве. Ибо огни – это есть одеяние духа. Качества духа утверждаются и растут в приложении к жизни. Качеств нет отвлеченных. Качество есть форма уявления активности духа. Можно наметить себе ряд желаемых качеств, которые следует укрепить, утвердить и умножить. Огни бесстрашия позволяют преодолевать трудности жизни. Они устрашают темную свору, они охраняют в пути. Надо помыслить, чтобы лучше и глубже понять силу огней равновесия духа. Каждое качество – пылающая огненная мощь. Горящий всеми огнями идет ученик, качество духа свои утвердивший. Строящий жилище себе кровлю имеет. Собирающий деньги – богатство. Собирающий вещи – именье. Все это не впрок, ибо все это на время. Пожирающее хвост свой – и все, что в нем накопляет себе человек. Но тот, кто растит и накопляет огненную мощь сияющих качеств духа, создает себе то, что останется с ним навсегда. Собирателем сокровищ называем мудрого промышленника жизни, знающего, зачем и ради чего он живет. Так и живут среди людей те, кто расточает, и те, что и то, что имеет, и те, кто накопляет в вечную жизнь. Расти, продвигаться и восходить можно во всяких условиях жизни. Нет обстоятельств противных. Все служит на пользу тому, кто черту перешел, и кто знает, что возврата назад уже нет. И если сил своих и разумения не хватает, чтобы что-то яро препятствующее обратить на пользу, я помогу и обращу. Так в единении крепком до победы дойдем, и непреодолимое преодолеем. Только на зов открываем врата и на обращение отвечаем. Огненный импульс идет от сердца, обращающегося и устремляющегося к свету. Инертные колоды не можем шевелить, запрещает закон, но каждое устремление, обращенное к нам, насыщаем. Зов и отклик, созвучья закон. «Приидите ко мне все», отягощенные теснотой рукотворных подвалов, и вам путь укажу к бесконечному свету. Все открыто, все доступно. Понявший, приди.